Глава 22. Сразу же, без промедления, направляюсь в бассейн. Насколько я знаю, он не функционирует из-за затора уже полгода. Ни у кого не доходили руки заняться ремонтом. Это теща правильно сказала. За те 2 недели, которые мы здесь живем с Миланой, я даже не думал о подобном. Некогда. Незачем. А вот французский недоносок постарался. Конечно. Ему же нечем заняться. Это мы со Львом зарылись в бумагах и не вылезаем из ноутбуков. Стоцкий даже с иголкой от капельницы в руке трудится. А этот папенькин сынок прохлаждается и между делом нашел способ укрепить положение в семье. Организовал всех своих заместителей, чтобы палец о палец не ударить в управление собственной компанией, которую папочка вручил ему на совершеннолетие. Живет в свое удовольствие, кичится, подхалимничает, клоун. Так бы и врезал ему. Ориентируясь на плеск воды, двигаюсь по дому. Когда-то я плавал в этом бассейне, не изменяя привычки заниматься спортом, и регулярно тренировался. С той поры здесь завалялись мои плавки. Я благодарен этому, потому что иначе пришлось бы покупать новые. Но я был уже согласен купаться в обычных боксерах, лишь бы не потерять то время, которое могу провести с Евой и детьми. Знаю, что она не сможет меня оттолкнуть. Не будет же кричать на весь бассейн, чтобы я убирался. Поэтому я, едва сдерживая нетерпение, переодеваюсь и прохожу внутрь большого помещения, подсвеченного голубоватым. На потолке бликуют светлые тени, отражение воды. Здесь тихо. И глухие звуки раздаются, эхом резонируя кафельные стены. Бирюзовая мелкая плитка приятно холодит ступни. Я двигаюсь вперед, и воспоминания обрушиваются на меня волной. Вижу только ее, мою нимфу, мою русалку, плещущуюся в бассейне с огромным надувным мечом в руке. Худенькие плечи Евы виднеются над водой. Длинная изящная шея притягивает взгляд. Не могу оторваться, не могу сосредоточиться и сквозь шум слышу, как дети что-то мне говорят, но не могу вникнуть. Влажная, тонкая прядь волос прилипла к коже, и мне до зуда в пальцах хочется ее отодвинуть и вдохнуть нежный, сладковатый запах, пройтись по до боли знакомому маршруту до ключицы и... «Дядя Давид!» — кричат мальчики, радостно плескаются в воде, все лица в каплях. Улыбки растягиваются до ушей. Никогда не думал, что у меня будет 2 детей. Сразу 2 взрослых пацанов. Таких похожих сейчас издалека. Даже не понимаю, кто из них кто. Научился отличать по родинкам. Но это если смотреть вблизи. А так, издали, они как 2 горошины в стручке. Один более спокойный, наверное, в Еву. Другой непоседа унаследовал мои гены. Но они оба составляют идеальный тандем. Они идеальные, потому что мои дети. Мои и Евы. Эти теплые отцовские чувства все еще непривычны. Я все еще не осознал, что теперь они есть в моей жизни. Что она бесповоротно изменилась. Что любое мое действие будет направлено на их благо. И любое изменение будет связано с ними и завязано на них. Однако сказать, что они полноценно мои, я не могу. В мыслях уже давно принял новую реальность. А вот в жизни они называют отцом другого человека, отчего готов раскрошить зубы в мелкую крошку. Ева замечает меня, и я улавливаю резкое движение назад. Она хочет отстраниться и пытается отплыть в сторону. Отводит взгляд, чтобы не смотреть на меня. Уверен, будь она одна, немедленно ушла бы отсюда. Но в то же время знаю, что она не может запретить детям самое классное развлечение, какое только существует. Дети обожают купаться. Я сам сбегал на речку в деревне, несмотря на запреты и на то, что могли отхлестать ремнем. «Дядя Давид, а вы умеете нырять?» Снова малолетние спиногрызы отвлекают меня от созерцания, разряжая обстановку. А я уже забыл, как поглощать кислород. Его адски не хватает. «Ева, что же ты со мной делаешь? Как же подступиться к тебе? Как подобраться и как извиняться перед тобой? Ведь я чувствую, что ты ни в чем не виновата. Возможно, дюраны как-то заставили тебя или обманом выяснили секретные данные по поводу тендера, благодаря которым их компания победила. Ты ни при чем. Кстати, об этой победе. Она ничем для него хорошим не обернулась, как мне донесли. Отели стоят недостроенные. Он не смог ничего сделать без своего папочки. Весь в долгах, кредитах, подмоченная репутация. Никто с ним не будет связываться. Мало того, случилось ЧП, обвалились балки, кретин угробил человека. У меня в руках есть все средства и инструменты, с помощью которых могу надавить на нужных людей, чтобы Олега привлекли к ответственности немедленно. Даже могу сделать всего лишь один звонок. Приедут и заберут его, куда полагается. Но я снова, не понимая, сам себя торможу, потому что не хочу лишать своих детей отца, вернее, человека, которого они таковым считают. Присматриваюсь, как они общаются. Является ли он хорошим отцом? Я не воспитывал их, был лишен этого счастья, не видел первых шагов, не радовался первому зубу или слову, не гладил округлый живот беременной Евы, не присутствовал при родах и не наблюдал, как они растут. Мне хочется знать о них все, и я обязательно расспрошу их мать, но Олег помогал им расти. Пусть он кретин, недоносок и бездарный управленец. Он делал то, что я не смог. И он принял Еву с чужими детьми, тогда как семья обидела так, что она вынуждена была скрываться в чужой стране, бросить учебу, отвергнуть полностью связи с семьей. Даже на свадьбу сестры не приехала, ни с кем не общалась, что снова подтверждает. Она не такая, как они. Подхожу к краю бассейна, снова наблюдая за Евой. Она такая же стройная. Беременность никак не отразилась на ней. Разве что появились приятные округлости. Приходится плюхнуться в воду, чтобы никто не заметил, как меня взволновала наша встреча. Плаваю вокруг них, как огромная акула рядом с незадачливыми пловцами, которые не замечают опасности. А она хочет их сожрать. Мои мысли имеют остро выраженный кровожадный характер. Такое ощущение, что мой мозг полностью отключился. Не могу ни о чем думать, кроме того, что желанная женщина рядом. Дети брызгаются в меня водой, плескаются, бьют ладошками по мячу. И я смеюсь с ними. Но то и дело встречаюсь взглядами, которые украдкой кидает на меня моя русалка. Незаметно, вскользь. Но я вижу, как она приоткрывает рот, глубоко дышит, и уверен, что это не потому, что она с трудом плавает, а потому, что ее волнует мое присутствие. Я это вижу, чувствую. У меня кожа горит, и мне только нужно, чтобы мы остались наедине. Тогда вместо нас будут разговаривать наши руки, губы и тела. И тогда все наши невзгоды утонут в мареве страсти, сгорят дотла все обиды. Я это знаю. Но, конечно же, счастье длится недолго. Приходит Милана, которая кутается в большое полосатое полотенце и усаживается на шезлонг. Рядом с ней прохаживается деловитый Олег, который кривляется по привычке и выглядит как клоун с этой своей идиотской улыбкой Джокера, которая вечно приклеена на лицо. В руках два напитка. Уверен, что туда бахнута приличная порция алкоголя. Я заметил за ним привычку накачиваться алкоголем. Конечно, в присутствии детей и родственников он употребляет гораздо меньше спиртного. Но те самые люди, которые следили за ним, сообщили, что он злоупотребляет. Отличная новость, чтобы оградить от него моих детей и мою женщину. Все процессы запущены, но требуют времени. Развод, вступление наследников в наследство. Но и здесь все не так просто. Милана ставит палки в колеса, тормозя процесс сказками о ребенке. Пока она не представит мне физическое доказательство, я считаю, что ребенка нет. Зато есть Томас и Гектор, с которыми мы резвимся в воде, пока они не начинают возню с догонялками, исключая меня из игры, и тогда я подплываю к Еве. Вся окружающая действительность перестает существовать. Звуки вокруг нас глохнут. Вижу только Еву. Только она сейчас перед глазами. Смотрит широко распахнутыми глазами, в которых плещется удивление и страх. Она боится того, что я ей скажу. И озирается по сторонам, точно так же, как и я, думая о том, услышат ли нас свидетели. Но детская возня служит отличной шумовой преградой. «Ева, я хочу поговорить. Этого разговора не избежать», — заявляю очевидное. Ее глаза не смотрят в мои. То бегают из стороны в сторону, то останавливаются на моей переносице. Вижу, как слегка дрожат ее руки. В воде это особенно заметно, потому что рядом с Евой колышется вода. Концентрируюсь на ее лице, запрещая себе смотреть ниже. Ни при детях, ни при наших официальных супругах. «О чем?» — спрашивает растерянно, но в то же время с опаской, словно ожидает, что я на нее нападу или буду обвинять. «О нас!» Первое, что вырывается у меня, но затем я мысленно встряхиваю головой и поправляю себя. То есть о детях и всей этой непростой ситуации. «Ты предлагаешь поговорить прямо здесь, в бассейне? Давайте устроим круглый стол». Огрызается и зачем-то язвит, прищурив глаза. «Маленькая стерва. Или это нервы так сказываются? Давай проясним один вопрос в прошлом». Игнорирую ее грубость. Понимаю, что это ее защитная реакция, ведь для нее я и ее семья враги. «Прошлым?» — кривит она губы. «А ей что обсуждать?» «Ты предала меня». Не могу сдержаться и говорю то, что продиктовано первым порывом. Все же ее слова и упрямство дестабилизируют, испытывая на прочность мои нервы. «Что?» — хмурится и морщит лицо. Делает вид, что не понимает, о чем я говорю. И это раздражает, выводит из себя. Не люблю, когда люди не признают своих ошибок. Я ведь переступаю сейчас через себя и готов простить ей многое ради детей. Даже предательство. Пусть только скажет правду. Все, как было на самом деле. Одновременно, как по команде, бросаем взгляды в сторону шезлонгов. Милана вцепилась руками в полотенце, как в защитную броню. Изучающе смотрит на нас, очевидно напрягая слух. А болван Олег что-то ей втирает. «Прекрасно. Они заняты разговором и нас не слышат. Это практически невозможно сквозь шум, который производят дети». Снова оглядываюсь на Милану и Олега. А те морщатся. Их, видимо, раздражают крики детей. «Хороши же родители!» Сразу понятно, что не приспособлены к терпеливому воспитанию. «Я говорю о тендере», — произношу чуть холоднее. «Твой муж?» — злюсь. «Олег ведь выиграл тендер на строительство отелей вдоль побережья. Этого ведь не будешь отрицать?» «Да, так и есть. Не вижу связи. И вообще, к чему ты клонишь?» Ева снова кидает взгляд на наших супругов, которые о чем-то шепчутся. Слегка напрягается и прищуривает глаза. То, что ее внимание сейчас отвлечено на благоверного, злит. Неужели ревнует? Не может быть. Я ведь видел, что чувств к нему она уже не испытывает. Не так ведут себя влюбленные или хотя бы близкие. Но в груди все равно разгорается пожар. Когда мы с тобой встречались, начинаю было подходить к сути, как она резко меня перебивает. «Встречались? Так ты это называешь?» Вдруг вздергивает надменно подбородок и кривится. «Тайные постыдные встречи на яхте?» «Постыдные?» Отшатываюсь, пребывая в шоке. Неужели все это выглядело так ужасно и омерзительно в ее глазах? «Я просто не хотел тебя ни с кем делить». Такая откровенность не свойственна мне. Но я наступаю себе на горло и держу характер в узде, чтобы окончательно все не испортить. Прошедшие годы научили, что иногда не стоит пороть горячку. «А разве нет?» — фыркает эта девчонка, тоже за прошедшее время научившаяся многому, и дерзить, и отстаивать свою позицию. Это вызывает уважение. Все же есть в ней стержень. Не нужно рассказывать сейчас мне сказки. Ты ведь уже тогда сговорился о браке с Миланой», — кидает взгляд на свою сестру. И я успеваю заметить боль в ее глазах, что вызывает во мне ответное страдание. «Ради тебя я готов был отказаться от договоренностей, Ева». Рычу, не могу сдерживать ярость. «Ты сама все испортила», — стараясь говорить чуть тише, хоть и с напором. «Ведь дети рядом. Неудачное мы выбрали место для этого серьезного разговора. Но как иначе? Ева не давала к себе поступиться». Она сводит брови на переносице, снова делает вид, что ни при чем, и едва понимает, о чем речь. «Вот только не нужно притворяться, что была со мной по своей воле, а еще в любви признавалась. Все же произношу с горечью, вцепившись в поручень и стискивая кулаки до побелевших костяшек. И как тебе цена предательства? Стоили деньги того?» Она долго молчит, только всматривается в мое покрасневшее от злости лицо. Ее собственное выражает лишь беспокойство и тревогу. Наплевав на наших супругов, приближается и тоже хватается за поручень. «Давид!» — сглатывает, смотрит на меня в упор. «Я и правда не понимаю, о чем ты говоришь?» Гляжу в ее светлые глаза и отшатываюсь. Не вижу ни капли лжи. «Но что же тогда получается?» «Мы с Олегом участвовали в одном тендере». Упорно стою я на своем. «При тебе я вел все разговоры, ничего не скрывал и не утаивал. Хочешь сказать, что выигрыш твоего парня, ныне мужа в проекте, который был у меня в кармане, чистая случайность?» Она бледнеет, когда смысл слов доходит до нее. Открывает рот, но ничего не говорит. Лишь смахивает каплю, ненароком попавшую на нос. «Я не понимаю». Обескровленные губы еле шевелятся. «Я никогда не лезла в дела семьи Олега. В твоих деловых разговорах ничего не смыслила. Пропускала мимо ушей». Бросает взгляд в сторону шезлонга. «Я следую за ней своим и никого там не замечаю. Наши супруги куда-то подевались. Вот только это меня сейчас волнует меньше всего». Прямо сейчас я сильно жалею, что в свое время был твердолобым и не посмотрел в отчет, а просто со злости кинул его в ящик стола, даже не открыв. Глядя на Еву, обнявшую себя рукой за талию, в беззащитном жесте, я на все 100% уверен, что там написано. Точнее, чего там не написано. Но если все так, и Ева не предательница, то что же тогда получается? В ее глазах я монстр, который ради денег и женитьбы на выгодной партии отправил собственную любимую на аборт? «Дядя Давид! Дядя Давид, вы будете плавать?» Маленькие торпеды налетают на меня и брызгают водой прямо в лицо. Не обращают никакого внимания на окрики матери. Совсем взбесились мальцы от вынужденного безделья, почувствовали волю в бассейне. Как же меня раздражает этот дядя Давид, до звона в ушах, ярюсь, пытаясь не показать эмоций, понимая, что требую от этой семьи слишком многого, слишком быстро. Но терпение никогда не было моей сильной стороной. А когда гнев и ярость заполоняют рассудок, я творю такие дела, последствия которых терплю до сих пор. Именно по своей вине я не слышу сейчас папа из уст собственных детей. «А вы умеете плавать?» — с интересом спрашивает меня Томас. Забавная родинка-индикатор привлекает внимание. «Вопрос странный. Я же все-таки в воде нахожусь». «А давайте на перегонки плавать!» — подначивает Гектор. С радостью включаюсь в импровизированное соревнование. Плаваем туда-сюда. Дети, не переставая, визжат. В этот момент я чувствую себя самым счастливым на свете. Забываю обо всем. Они прыгают мне на спину и повисают, как две маленькие коалы. Встречаю на лице Евы непередаваемое выражение. Не могу понять, что оно означает. Только сам я искренне улыбаюсь, наверное, впервые за долгие годы. Это чистое, незамутненное счастье. «Дети, вы уже все холодные!» — уговаривает их Ева, подталкивая к краю бассейна. «Пора выбираться. Хватит. Наплавались». «А завтра мы сюда придем?» — строит обиженные моськи, с интересом наблюдая за происходящим. «Мне любопытно, как Ева управляется с этими сорванцами. Сперва съездим в дом дедушки». Не успевает она сказать, как ее голос прерывают радостные возгласы. «Ура!» Даже в ушах звенит, как громко кричат. «Где вы так научились плавать?» Спрашиваю, внутренне напрягаясь. Мне кажется, что сейчас они скажут, что каждое утро проводили вместе с отцом, который учил их плавать, занимая мое место. Детская непосредственность творит чудеса. Сейчас я получаю все секреты семьи Дюранов на блюдечке с голубой каемочкой. Они рассказывают мне все. Наперебой хвалятся тем, что ежедневно вместе с мамой до полудня ходят на пляж, строят замки из песка или купаются, и собирают ракушки. Договариваемся, что они покажут мне свои сокровища, которые привезли с собой. «А папа все время по утрам спит. Он усталый, с работы», — жалуется Том, тихонечко доверяя мне сокровенную тайну. «Все ясно. Не семья у них, а одно название. Без зазрения совести ее разрушу и заберу своих детей вместе с Евой. Во сколько, говорите, вы поедете в дом деда?» «Давид», — сдавленно шепчет моя русалка. «Но я продолжаю гнуть свою линию. Вы, наверное, не в курсе, что я знал вашего прадедушку. Знаю самые классные места в его доме и окрестностях. Могу показать». Уговорить детей просто, и я рад, что мне это удалось. Хотя с Евой придется повоевать.